Отряд тут же двинулся в обратный путь. Уже на половине дороги им встретился автоматический робот-погрузчик и несколько десяток человек, пять из которых были стражами. Они переправят останки котов на базу, разделают и пустят в общий котел или заморозят. «Новички молодцы», – похвалил Мах, когда все собрались в доме наружников. «В первый же выход отличились. Если все такие же, то в этот год мы получили очень хороших воителей. Арва, что сказал лекарь насчет твоей добычи?» «Через два дня рана затянется, и можно будет вживить кристалл». «Хорошо», – одобрительно произнес старший. «У нас не хватает боевых зверей, да и возраст у твоего кота подходящий. Будет расти и мутировать». Когда все разошлись, он отвел девушку в сторону и тихо, чтобы не слышали остальные, спросил. «Куда вы ходили с Рикаром?» «Просто осмотрелись», – твердо ответила девушка. «Арва, не обманывай меня. Я хорошо знал твою мать. Мы вместе с ней задумывали сместить надзирателя. Так что не пытайся играть со мной в таинственность. Рассказывай. Уже сегодня вечером надзиратель будет знать, что вы отлучались вдвоем в руины и что-то там делали. У него есть везде глаза и уши. Я знаю, что он тебя опасается. Позволь тебе помочь. Твоя мать перед уходом попросила приглядывать за тобой и велела передать тебе, если ты не поверишь, такие слова. Арва, я ухожу, чтобы защитить тебя. Когда ты вырастешь, поймешь. Просто запомни, я всегда желала клану только добра». Арва на секунду потеряла свой стальной стержень. Одинокая слеза скатилась по щеке и затерялась в густых, только что высушенных волосах. Эту фразу слово в слово она сказала ей, когда прощалась. Никто, кроме Грины и Арвы, не мог ее узнать, кроме человека, которому воительница передала разговор. «Хорошо, я расскажу», – решилась девушка, – «но не здесь. Нужно найти укромное место, где нас не смогут подслушать». Мах кивнул и отвел ее в небольшой заброшенный домик, стоящий возле самого купола. «Что ты задумала?» – закрыв за собой неисправный шлюз, спросил он. «Я хочу сместить надзирателя». «Это все?» «Нет», – решив открыть все карты, произнесла девушка. «Я нашла могучих союзников и заключила с ними соглашение». Омерзение проступило на лице командира. «Ты предала нас! Ты, дочь великой Грины, предала клан! Я даже поверить не могу!» «Я никого не предавала», – спокойно ответила Арва. «Мы и так обречены. Мы были одни из самых сильных кланов, а что теперь?» «Мы вымираем. Рано или поздно нас захватят и либо уничтожат, либо обратят в рабов». «Кому ты нас продала?» – словно не слыша девушку, спросил Мах. «Стрекозом или ураганом?» «Я не продала», – упрямо заявила Арва. «Если ты меня выслушаешь, то поймешь, что это выход из сложившейся ситуации». «Рассказывай», – приказал Мах ледяным тоном, от которого по спине девушки пошли мурашки. Арва кивнула и начала рассказ. «И ты считаешь, что они сдержат слово?» «Да. Один раз они его уже сдержали, отпустив меня», – уверенно заметила девушка. «Помогли мне добыть кристаллы и отпустили». «Да, они знают, где мы находимся, но так и не напали. Они ждут, что я выполню свою часть сделки». «Правильно. Зачем нападать? Ты сама отдашь им все в руки», – усмехнувшись с сарказмом, произнес командир наружников. «Им нужно сделать все мирно. Пойми, их мало, у них есть оружие, способное вскрыть этот купол словно упаковку с едой. Они нуждаются в людях и технологиях, чтобы выжить. Мы нуждаемся в том же. Я была с ними 4 дня, они действительно могут помочь, но нужно, чтобы и мы им помогли». «Что ты предлагаешь?» – словно сдавшись, спросил Мах. «Я предлагаю набрать сторонников и сместить то ничтожество, сидящее на посту надзирателя. Они не причинят нам зла, если мы не окажем сопротивления. Им выгодно иметь нас в друзьях». «Пока выгодно», – хмуро заметил собеседник. «А что потом, когда они перестанут в нас нуждаться?» «Во-первых, как я говорила, их очень мало, и приток новой крови просто необходим. Во-вторых, они будут в нас нуждаться, поскольку мы станем частью общества. Да, клана больше не будет, но на его месте вырастет нечто могучее». Мах озадаченно поскреб затылок. Ты повторила путь своей матери. Она тоже ушла искать союзников и не вернулась. Ты же преуспела в этом больше. Я очень хочу верить тебе, но я не верю твоим пришельцам». «Придется поверить», — убежденно произнесла девушка. «Иначе можешь идти и сдать меня надзирателю, поскольку так или иначе я все равно приведу их сюда. И вопрос будет стоять только в одном — сколько прольется крови?» «Мы можем победить». Арва отрицательно покачала головой. «Ты не оставила нам выбора. Мне придется идти за тобой, поскольку можно идти только против тебя. И если ты говоришь правду, как только они узнают, что тебя устранили, то тут же придут. Я поговорю с несколькими надежными бойцами, и, возможно, мне удастся расширить ряды наших сторонников. В одном ты права. Еще немного, и клан погибнет. А так есть надежда. Во всяком случае, лучше они, чем кланы, которые нас точно не пощадят».